Глава 7. Февраль 2022. «Ева, тебя к телефону!» Торжественно провозгласил папа и сунул маме трубку стационарного аппарата. «Кто?» — шепотом спросила она. «Не Чепуренко». «Дядя Леша?» — радостно воскликнула мама, но ее лицо тут же стало испуганным и бледным. «Что? Господи, не может быть! Как? Когда?» Мы столпились вокруг и затихли. У меня похолодело внутри. Я сразу поняла. Умер кто-то из знакомых или родственников. Я стала отчаянно перебирать в уме каждого, кто болел или был слишком стар, и затаила дыхание, чтобы хоть что-нибудь расслышать. Но в мембране трещал кашляющий голос пожилого, плачущего человека, и мне не удалось разобрать ни слова. Я схватила Миру за руку, как всегда поступала в минуты беспокойства или опасности. «Ну?» — спросили мы хором, как только мама сбросила звонок. Оказывается, маркетолог издательства, которая взорвалась в машине, — это Люда, моя одноклассница, дочь папиного друга дяди Лёши. «Но как же ты сразу не догадалась?» — удивилась Мирослава. Она выходила замуж раз 5 или 6, и постоянно меняла фамилии. Сначала была Солнышкиной, потом Павловой, потом, кажется, Зарубиной. В последний раз мы виделись около года назад. Тогда она работала в школе. Я понятия не имела о ее карьерных успехах. Боже, какая страшная смерть! Дядя Леша просил приехать. Они пока не знают, когда отдадут тело для похорон. Но им срочно нужна моральная поддержка. «А мы не можем поехать с тобой?» — осторожно спросила я. «Зачем?» — нахмурилась мама. «Вдруг понадобится наша помощь?» «Не понадобится», — отрезал папа. «Это не тот случай, когда требуются ваши детективные изыскания. У людей горе, а вы начнете задавать вопросы». «Но надо же выяснить, кто ее убил». «Полиция выяснит». Стоял на своем папа. Я хотела возразить, но Мира тихонько толкнула меня в спину. В ее глазах читалось: «Лучше молчи». Мы вместе вышли из комнаты, и сестра сказала: «Позвони Изранову, узнай подробности, а потом решим, что делать». Я благоразумно подождала до вечера. Полагая, что следователь целый день провозится на месте преступления, ему нужно поговорить со свидетелями, оформить разные бумаги и отчитаться перед начальством. Но как только часы показали 22:00, я немедленно набрала номер и услышала усталый голос. «Алло!» «Привет!» — как можно бодрее вскричала я. «Как дела?» «Спрашиваешь, мама страшно разозлилась из-за того, что ты слишком быстро ушла, и устроила мне головомойку. Потом меня вызвали на труп». «Как раз о трупах я и хотела поговорить. Даже не сомневался в этом», — пробурчал Игорь. — «Ну и что с ними?» «Одна из погибших — мамина одноклассница». «Да елки-палки, ты замечаешь странную тенденцию? Постоянно умирают ваши родственники и знакомые. Мне это кажется подозрительным». «Не мели чепуху», — вздрогнул я. «Артура Денисова я никогда не видела. Джоша Нисина лишь один раз. А Костя Стрельцов, слава богу, жив. Лучше скажи, что уже известно про взрыв». «Эксперты работают», — туманно ответил Изранов, но потом смилостивился и поделился подробностями. По предварительной версии использовалось простое, но эффективное устройство. Обычная свеча от дизельного двигателя в корпусе с дымным порохом, вставленная в прикуриватель задом наперед. «Сколько же там было пороха, если машина полностью сгорела?» — поразилась я. «Дело в том, что Людмила Блаблас возила с собой запасной баллон с газом. Он тоже рванул». «Ах, вот оно что!» «Выходит, пока они с писательницей бродили по магазину, кто-то вскрыл авто и установил эту прелесть? Но разве ее можно не заметить? Тем более, раз она в чехле. Кстати, из чего он сделан?» «Из пластика, наверное. Пока не знаю точно. Но когда выясню, обязательно сообщу». «Спасибо». Сердечно поблагодарила я и решила тоже поделиться информацией. Рассказала про литературный конкурс, и роман «Разоблачение», а также про Иуду и дедушку. Но Изранов не оценил мой порыв и расхохотался. «Вот еще, выброси глупости из головы. Писательница и твоя семейная история тут совершенно ни при чем. Все гораздо проще. У Людмилы Блабласт есть взрослый сын, чуть старше тебя. Он женат и не ладил с матерью. Маркетологша или маркетологиня, или как ее там, если верить слухам, была очень вздорной теткой. Она позволила отпрыску и его супруге поселиться в ее загородном доме в Подмосковье, а сама жила в столице. Но как только ей хотелось отдохнуть, Людмила Алексеевна безо всяких церемоний приезжала к сыну и невестке, приглашала туда собственных гостей и не забывала напоминать, что является полноправной хозяйкой. «Кто тебе такое рассказал?» — удивилась я. «Неужели полиция стала настолько быстро работать?» «Я думала, сегодня вы лишь осмотрите машину и трупы, да опросите свидетелей». «Со мной моментально связались коллеги Людмилы», — пояснил Изранов. «Видимо, она их здорово допекла, потому что каждый стремился вывалить на покойную побольше грязи и выяснить, у кого же хватило смелости ее убить». Как выразилась одна из ее подчиненных, чтобы знать, за чье здоровье помолиться. «Чудовищно!» — ахнул я. «Как же они не побоялись говорить такое следователю? Ведь могли тем самым навести подозрение на себя». «Вот и оцени степень их ненависти», — заметил Игорь. «Думаю, Блаблас доконала одного из сотрудников издательства или члена своей семьи, за что и поплатилась. А писательница просто случайная жертва». «Но все эти люди в Москве», — напомнила я. «Всего сутки пути до Новолесинска», — хмыкнул Изранов. «Да, действительно», — согласилась я и попрощалась. «Кого же все-таки хотели убить? Людмилу или Артемиду? Или обеих сразу?» «Версия с доведенными до крайности родственниками вполне убедительная и менее призрачной, чем с книгой, разоблачающей предателя. Но в таком случае, почему все случилось именно тогда, когда Юзик начала активно интересоваться той давней историей?» Я снова перезвонила Игорю и сразу же спросила. «В машине был ноутбук?» «Да, но весь оплавился», — сообщил он. «Сделай мне небольшое одолжение. Когда будешь разговаривать с сотрудниками Буковки, узнай, не присылала ли Артемида кому-то из них главы из своего опуса?» «Не слушай Гришкины домыслы. Он совсем свихнулся на почве детективных фантазий. Я совершенно уверен, что Юзик написала какую-нибудь несуразную билиберду и ради пиара презентовала ее как нечто сногсшибательное. Тебе трудно выполнить мою просьбу?» «Нет», — сдался Игорь. «Почему женщины такие капризные?» Я презрительно фыркнула и сбросила звонок. Мне не давала покоя самодельная взрывчатка. Я попыталась представить себя на месте Людмилы. Сажусь за руль и вижу, что из прикуривателя торчит какая-то странная фигня. Я бы точно не стала ее игнорировать и включать зажигание. Или эта штука была крохотной? Интересно, сколько дымного пороха нужно для взрыва? И можно ли его сделать самостоятельно? Пока я думала, пальцы сами собой стали набирать поисковый запрос в Яндексе. В качестве результата я получила с десяток видеоуроков и бесчисленное множество рецептов. Для изготовления этого смертоносного вещества не требовались какие-то труднодоступные ингредиенты или специальные знания. При желании даже второклассник смог бы с успехом проделать подобное. Оказалось, что килограмм дымного пороха способен вызвать такие же разрушения, как граната МКЗ. Но как приладить огромную коробку к прикуривателю? Возможно, убийца знал, что в машине есть еще и баллон с газом. Понадеялся, что он усилит эффект, и взял поменьше пороха. К примеру, граммов 200-300. Нет, это все равно много. Корпус бомбы выйдет размером с флакон для мужских духов. Духи. Освежитель воздуха. Машка! Я вздрогнула, обернулась и нечаянно столкнула с тумбочки кружку из-под чая. От нее немедленно отлетел кусочек, и я разозлилась. «Мир, ты меня напугала!» «Это ты меня напугала? Сидишь в своей комнате, затаилась, на вопросы не отвечаешь. Между прочим, я уже минуты две маячу на пороге». Ничего не слышала, пожала я плечами, подняла чудом уцелевшую чашку и поделилась с сестрой своими находками. «Действительно, есть такие распылители, которые втыкаются в прикуриватель», — припомнила она. «И объем у них вроде подходящий». «Гениально, да?» — просияла я. «Тогда мы можем предположить, что Людмиле кто-то подарил освежитель, и она, сама того не подозревая, инициировала взрыв». «Хорошая версия», — одобрила Мира. «Или его вручил писательнице какой-нибудь незнакомец, прикинувшись поклонником. Это ведь так легко и совсем не подозрительно. Знаешь, нам нужно обязательно съездить в Серебряного». «Угу», — кивнула я. «А под каким предлогом? Местные жители непременно спросят, зачем мы к ним пожаловали. Родни там нет. Достопримечательности и турбаз тоже». Мира на минуту задумалась, но тут же нашлась. «Помнишь, вы с Надькой бродили по городу и фоткали церкви для курсовика? У тебя осталось что-нибудь на флешке? Мы скажем, что заинтересовались храмом, пишем о его истории и тому подобное». Сестра слегка ошиблась. Мы действительно готовили курсовые работы по фотографике, но только церкви достались моей одногруппнице Наде, а мне дали малопривлекательную тему «Дверные ручки». Я неплохо рисую, но с фотоаппаратом совершенно не дружу. И здорово помучилась, чтобы придать каждому снимку хоть какой-то художественный смысл. Получилось не очень, но работу я все-таки сдала. И думаю, что заработаю чахлую тройку. Однако у меня действительно сохранилось несколько найденных фотографий. И я признала идею Миры разумной. «Самое сложное — найти дом, в котором можно остановиться», — вздохнула я. «Село слишком маленькое. Если там и есть гостиница, то это жуткий барак для разнорабочих, вкалывающих по найму на полях. Значит, нужно успеть поговорить со всеми в один день. Либо придется кататься туда-сюда несколько раз. Так или иначе, а я намерена выяснить, что произошло».